Раздел 4. Воспитание детей. Здесь я опишу, как удалось моим подопечным, используя принцип сперматозоида, перевоспитать своих детей или хотя бы добиться некоторых положительных результатов. Почитай их рассказы. Как я отучал своего сына кричать. Когда моему сыну было лет 7, при всех недоразумениях он поднимал крик. Я его уговаривал, приказывал, требовал, угрожал. Но все было бесполезно. Тогда я решил использовать принцип сперматозоида. Однажды, когда сын поднял крик, я стал кричать тоже, но не на него, а что-то свое. Кричал я намного громче, чем он, ибо нас на психологических тренингах этому учили тоже. Дело было летом, и окна у нас были открыты, а жили мы на втором этаже. Сын, услышав мой крик, набросился на меня и потребовал, чтобы я прекратил кричать, так как во дворе могут услышать. Я послушался его. Еще несколько раз мне пришлось повторить это, и с криками у нас было покончено. Как я приучил своих детей к чтению? Эта проблема часто бывает центральной в воспитании детей. Каких только советов я не выслушал, что только не предпринимал, выручил принцип сперматозоида. Я по вечерам стал сыновьям подолгу читать интересные книги, а главное — книги гениальных авторов — Гомера, Шекспира, Пушкина и другие. Естественно, я выбирал для чтения доступные для них места. С удивлением, да, недооцениваем мы наших детей. Я отметил, как тонко они все понимали, хотя одному было 9, а другому 12. Кстати, мне самому такие чтения принесли большую пользу. Некоторые вопросы, которые они мне задавали, показали, что они более свежо и правильно воспринимают эти произведения. Затем, во время чтения, я стал делать паузы и якобы искать нужный текст. Они меня торопили. Я говорил, что выпускаю те места, которые им еще рано читать. Я запретил читать эти места и даже назвал страницы, которые нельзя читать. Конечно, эти места были ими прочитаны. Иногда я в их присутствии читал книгу, желая, чтобы они тоже прочитали. Они интересовались, что я читаю. Я говорил, что им эту книгу читать еще рано, и прятал ее так, чтобы они ее нашли. Так мне удалось руководить чтением своих детей. Когда один из моих сыновей потом стал встречаться с девушкой, с которой у меня сложились хорошие отношения, она призналась мне, что даже не представляла, что в наше время мальчики могут быть такими начитанными. Как я научил своего сына грамотно писать? Мой сын неплохо учился по всем предметам, но грамматика у него хромала. В 6 классе оказалось, что у него может быть годовая двойка. Упреки и угрозы типа «откуда у тебя руки растут?», «что из тебя выйдет?», «дворником станешь?», «посмотри, как учились твои родители», эффекта не давали. Невозможно было заставить его хотя бы раз проверить написанное. Нас с женой вызывали в школу. После очередной накачки дело только ухудшалось. Пройдя психологический тренинг, я решил использовать принцип сперматозоида. Переписал его текст с его ошибками, да еще и своих подбавил и заявил ему, что я могу писать без единой ошибки и готов заплатить ему 10 копеек, дело было в застойные времена, за каждую ошибку, которую он у меня найдет. Мы заключили пари в присутствии жены и младшего сына по всем правилам ребят нашего двора. Я никогда не видел, чтобы сын работал с таким энтузиазмом. На предложение воспользоваться школьным орфографическим словарем он ответил категорическим отказом. Он взял большой словарь на 102 тысячи слов и проверил каждое слово, даже предлоги. Ошибок было много. Как только он находил ошибку, он тут же произносил что-то вроде: «Папа, я удивляюсь, как тебе дали аттестат зрелости вообще, да еще и с медалью. Откуда у тебя руки растут? Что за почерк? Как тебя еще на работе держат?» Держался он важно. На лице было брезгливо-снисходительное выражение. Жена утверждала, что это была моя копия. Честно говоря, я себе не понравился. Но было поучительно видеть себя со стороны. Я с ним честно рассчитался и набросился на изучение правил общения. Я стал перепечатывать тексты. Естественно, делал ошибки и просил сына их исправлять. Заодно сын изучил правила общения. Если бы я его насильно заставлял их учить, как вы думаете, у меня что-нибудь вышло бы? Постепенно грамотность у сына стала улучшаться. Месяца через три проблема была ликвидирована, да и поведение в школе стало лучше. Когда он поступал в институт, репетитора по русскому языку мы не нанимали. Так изучение психологии принесло материальную выгоду. Но главное не в деньгах. Отношения с сыном у меня улучшились и приняли характер сотрудничества, да и в семье стало спокойнее. Сын стал со мною более откровенным. Согласитесь, это большое достижение. Но дальше мы сблизились еще больше. Как-то он попросил деньги на карманные расходы. Я предложил ему заработать их самому, так как в семье свободных денег не было. Он согласился, но сказал, что не знает, как найти работу. Я пользовался услугами машинистки и предложил эту работу делать ему с теми же условиями оплаты. 50 копеек одна страница при трех исправленных ошибках и 70 копеек, если нет ни одной ошибки. С большим трудом в течение месяца он заработал 15 рублей, купил какую-то игрушку, которая сломалась на следующий день. Я удержал жену от ненужных нотаций. Сын очень переживал, но не заплакал, а с глубоким вдохом сказал: «Надо же, сколько вкалывал, а купил какую-то ерунду». Так я в дальнейшем был избавлен от мопедов, фермы, магнитофонов. Нет, кое-что у него есть, но в рамках наших материальных возможностей. Как я приучила свою дочь к ведению домашнего хозяйства? Я воспитывала дочь одна, без отца, и старалась, чтобы она этого не чувствовала. Опекала ее и все делала по дому сама. Но в 13 лет она вышла из повиновения. Стала отказываться от занятий в музыкальной школе, требовала туалеты, которые мне были непосредством, хотела бесконтрольно пользоваться временем и ничего не делала по хозяйству. Чем больше я ей запрещала, чем больше требовала от нее, тем сильнее она мне сопротивлялась. Добиваться своего мне становилось все труднее и труднее. Когда я познакомилась с принципом сперматозоида, то решила действовать иначе. После того, как разразился очередной скандал по поводу нежелания ходить в музыкальную школу, я пригласила дочь на беседу и сказала ей примерно следующее. «Лена, ты права. Я поняла, что ты уже взрослая. С сегодняшнего дня даю тебе полную свободу. Единственная просьба, когда уходишь надолго, сообщай, когда вернешься». Она согласилась, не зная, что ее ждет. В тот же день она пошла к подруге и вернулась поздно. Когда она пришла домой, я уже была в постели. Она попросила покормить ее, а я предложила ей взять еду самой. Хлеба в доме не оказалось. Я сослалась на то, что не успела, как это раньше делала она. Дочь стала меня упрекать, что я ее не люблю, что я плохая мать и тому подобное. Мне было трудно, но я соглашалась со всеми ее утверждениями. Потом я сама сказала, что ей с матерью не повезло. В такой борьбе, где я все время уступала, прошло месяцев 7. Не буду говорить, во что превратилась наша уютная квартира. В конце концов, без всяких наставлений, дочь взяла инициативу в свои руки и распределила обязанности по дому. Мне была отведена роль поварихи. «Мама, ты лучше готовишь». На ее долю выпала уборка квартиры, ходила она также за мелкими покупками. Большую стирку мы делали вместе. Постепенно у нее наладились отношения с подругами в классе. Она стала спокойнее, увереннее в себе. Через год нашла себе работу в кооперативе, который делал игрушки. Я ей помогала. Появились деньги, и решился вопрос с ее гардеробом. Летом мы купили на заработанные ею деньги путевку в лагерь. Я заметила, что после возвращения из лагеря дочка села за пианино. Она мне рассказала, что в лагере подружилась с парнем из другого города. Договорились переписываться и встретиться на следующий год, а может быть и раньше. Так к моей дочери пришла первая любовь. Мне было приятно, что я была первой и, кажется, единственной, с кем она поделилась любовными переживаниями. Если бы я не применила принцип сперматозоида, вряд ли смогла бы стать подругой дочери. Как я отвадил сына от нежелательной сексуальной партнерши? Мой сын в возрасте 15 лет всегда примерный мальчик, серьезный, активный, внешне выглядевший значительно старше своих лет, занимающийся в спортивной школе и подающий большие надежды как спортсмен, неожиданно увлекся девушкой 20 лет. Он стал поздно возвращаться домой, пропускать тренировки, хуже учиться в школе. Девушка, с которой он встречался, имела большой сексуальный опыт и пользовалась такой репутацией, которая не радовала родителей. Сын же говорил, что любит ее, что он уже взрослый и знает, что ему делать. Знающий принцип сперматозоида уже понимают, что чем интенсивнее проводилась работа против девушки, тем сильнее парня к ней влекло. Михаил Литвак. Жена постоянно рыдала, я был подавлен. Мне надо было скоро уходить в плавание, а жену пришлось положить в клинику. Знакомство с принципом сперматозоида меня вдохновило. И вот что я сказал сыну. «Сынок, прости, что мы вмешиваемся в твою жизнь». Мы прозевали, что ты уже вырос. Ты действительно больше понимаешь в жизни и благороднее нас, и любить можешь лучше. Действительно, какое имеет значение, что она старше тебя и имеет сексуальный опыт? Так даже лучше. Зачем тебе связываться с неопытной девчонкой, которую еще учить и учить, и неизвестно, что еще получится? Да и как она, такая неопытная, сможет оценить тебя? Другое дело та, с которой ты сейчас встречаешься. Учить ее не надо, и она, сравнив тебя с другими мужчинами, которые у нее уже были, смогла оценить тебя, понять, какой ты хороший. Можешь поступать, как хочешь. Надо было видеть лицо сына. Тем не менее, он сказал мне, что переходит жить к этой девушке, и ушел. Но через 3 дня он вернулся домой, и наши отношения окончательно наладились. Как я приучил сына стирать? Когда я стал заниматься психологией общения и познакомился с принципом сперматозоида, меня стала волновать бытовая неприспособленность сына. Ему было уже 10 лет, но он не умел стирать, готовить, гладить, пришить пуговицу и так далее. А главное, и не хотел этому учиться. Он даже не мог без напоминаний сменить грязную рубашку на чистую. Со скандалами всего этого от него добивалась жена. Я прошел службу в армии и понимал, что если так пойдет дальше, то в армии ему будет туго. Убедить жену в этом я не мог. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. У жены тяжело заболела сестра, которая жила в другом городе, и жене на месяц пришлось уехать ухаживать за ней. Мы с сыном остались на хозяйстве. Естественно, я перестал его вести и следить за сыном, меняет он рубашки или нет. Вернее, я следил, но не вмешивался. Он проходил неделю в белой рубашке, не меняя ее. В субботу он попросил, чтобы я ему ее постирал. Я дал согласие сделать это после того, как закончу свои дела, и попросил, чтобы он налил в тазик воды. Потом велел ему бросить туда ложку стирального порошка, потом положить туда рубашку и так далее. Так, пройдя через все этапы, он постирал сам. Когда сын лег спать, я посмотрел, как он это сделал. Вы знаете, в принципе, неплохо. Я ее немного достирал, а утром сказал, что рубашку он постирал лучше, чем мама, и зря он ей доверяет такую ответственную работу. Можно было бы привести еще много примеров, но зачем? Ведь главное – это понять, принять, уверовать и следовать правилам, вытекающим из принципа сперматозоида. При использовании моего подхода вначале будет хуже, Зато потом можно добиться желаемого результата, который останется неизменным и не потребует от тебя эмоциональных затрат и волевых усилий. Но ухудшение неизбежно. Это как в шахматной комбинации, где вначале жертвуешь пешку, потом слона и ладью, затем и ферзя, а тогда уже появляется возможность конем поставить мат. Но если комбинация не будет до конца проведена, все жертвы окажутся бессмысленными. Поэтому считаю своим долгом предупредить, дорогой мой читатель, если у тебя нет твердого убеждения в правильности своих действий, если ты не доведешь дело до конца и снова вернешься к стилю поведения, то лучше и не начинай. Это действительно очень трудно. А что тебя может ожидать, видно из следующего примера. Моя приятельница, очень опытный терапевт, чьими консультациями я пользовался, разошлась с мужем. Она перенесла это более или менее спокойно и достойно. Оставшись одна, в возрасте 28 лет, с 5-летней дочкой, она приняла решение не иметь больше дел с мужчинами и смысл своей жизни видела в воспитании дочери. Я предупредил ее, что через 10 лет у нее будут проблемы в отношениях с дочерью, и она обратится за помощью ко мне. Но переубедить ее не удалось. Воспитывала она дочь в стиле запретов. Дочь видела возле себя только взрослых женщин – бабушку, мать и ее подруг-неудачниц. Когда у дочери наступил момент полового созревания и ее стало тянуть к мальчикам, удерживать ее дома стало очень трудно. И вот моя приятельница, как я и предсказал, обратилась ко мне. Дочери тогда было 15 лет. Я, естественно, порекомендовал снять все запреты. Мать с тревогой заметила, что дочь может пойти по рукам. Я согласился, но добавил, что сейчас ее дочь пойдет по рукам 15-летних, а если ей удастся удержать дочь еще года два, то пойдет по рукам 20-30-летних. В общем, вняла она моим рекомендациям. И ее дочь, как и ожидалось, пошла по рукам своих одноклассников. При редких встречах моя приятница смотрела на меня с немым упреком. Так продолжалось около года. Но когда дочь стала учиться в выпускном классе, она попросила мать нанять репетитора. Все мальчики сразу же закончились. Девушка поступила в университет, который вскоре окончит. Недавно она вышла замуж. С мужем живет хорошо. А я теперь таких рекомендаций и при индивидуальном консультировании не даю, но рассказываю о них на лекциях и в книгах. Дорогой мой читатель, у меня есть и более сложные технологии налаживания взаимоотношений родителей и детей. Но все они вытекают из одного принципа – принципа сперматозоида. Думаю, теперь ты и сам сможешь их разработать и применить в конкретной ситуации. Но если ты считаешь, что этому надо посвятить отдельную книгу, пиши мне. Расскажи и о своем опыте воспитания детей с использованием принципа сперматозоида. Так ты станешь соавтором книги по воспитанию детей.